А в пятницу, во второй половине дня, я совершил, поддавшись необузданному порыву, ужасный проступок, который, по моему разумению, ни один начальник не простил бы даже лучшему своему работнику, не то что такому, как я. Короче, я шарахнул секретаршу Дона. Думаю, вы представляете себе, кем для начальника является секретарша, если только она не засушенная вобла, с универсальной памятью и ярко выраженными аналитическими способностями. Секретарша у Дона, Мила, была просто лапочка. По зимнему времени в офисе здорово топили, и я нарочно оставлял открытой дверь своего кабинета, чтобы полюбоваться, как она ходит туда-сюда в своей ажурной кофточке, состоящей преимущественно из черного кружева, сквозь которые виднелся лифчик, чудом не лопавшийся от упруго выпиравшего содержимого, и мини-юбки с разрезом, которая при вхождении аккуратной попы в контакт с жестким стулом за письменным столом задиралась так, что аж слезы на глаза наворачивались. Но это еще не все. Она ходила по офису без чулок. Да, совсем без чулок ходила, демонстрируя великолепную бархатистую кожу нежно-персикового цвета, остатки летнего загара. Мне с первого дня показалось, что я ей понравился. Но с дамами у меня очень туго. Трудно заставить себя подойти, как это делают многие парни, эдак развязно предложить куда-нибудь вместе прошвырнуться. А вдруг последует отказ? Я же умру со стыда. Кроме того, как я полагал, секретарша — собственность шеф. Поэтому мне оставалось делать вид, что совершенно не интересуюсь Милкой. Однако не забывал каждое утро класть на ее стол шоколадку и при этом сухо осведомляться о делах и здоровье. Так вот, в пятницу все пошло наперекосяк. Во второй половине дня, бездельничая у себя в кабинете, я прикидывал, как бы мне провести уикенд. Наблюдал по обыкновению за секс-чудом без чулок и вдруг почувствовал, что умру, если сейчас же ее не трахну. Это было как приступ. Я вспомнил, что уже давно не имел счастья обладать женщиной. Период запоя было не до того, а последнюю неделю, образно выражаясь, словил отходняк. Да, были порывы, но довольно слабые, и они быстро гасились различными обстоятельствами. И вот надо же, 5 дней во мне формировалось желание, порожденное близким присутствием Милки, и теперь приперло так, что все остальное исчезло, и все мои чувства и стремления сконцентрировались в месте умопомрачительного изгиба бедра, обтянутого черной шелковой юбкой. Когда к Дону вломился последний, томившийся в приемный посетитель, Милка оттащила им кофе. Я расслышал, как шеф громко сказал ей, стоящей уже в дверях, что его нельзя будет беспокоить в течение получаса. До меня это мгновенно дошло. Я поспешно вышел в приемную, перевесил наружу табличку с надписью «Совещание» и запер изнутри дверь. Я обернулся, втянул голову в плечи. Больше всего в тот момент боялся, что Милка будет наблюдать за моими странными действиями, и тогда я не смогу преодолеть 8 шагов от двери до ее желанного тела. Но она уже уселась за стол и начала писать, мурлыкая что-то, и откидывая непослушную прядь мягких волос, спадавшую на глаза. У меня еще никогда так не стучало сердце. Казалось, что оно вот-вот проломит грудь и вывалится. Анализируя позднее свое поведение, я вынужден был признать, что утверждение моего бывшего ротного «если в голове, то медицина бессильна» очень справедливо. Дальнейшее запечатлелось расплывчато. Был как в горячечном бреду. Помню отчетливо только изумленные глаза, когда я вытащил ее из-за стола и, не говоря ни слова, сгреб в охапку и залепил поцелуем сахарные уста. О, Господи, что это был за поцелуй! Я за 20 секунд высосал из нее всю жизненную силу и чуть не задушил в объятиях. Когда я приостановился, чтобы передохнуть, она начала хватать ртом воздух, как будто вынырнула с большой глубины. Я повалил ее тут же у стола. Она начала извиваться, и, боясь, как бы не услышал и не вышел шеф, отчаянно кричала шепотом: «Прекрати, прекрати, что ты делаешь?» и еще что-то в таком духе. Не обращая на это никакого внимания, я опять присосался к ее губам и, постановая от переполнявшего меня желания, быстро совершил трясущимися руками все необходимые манипуляции. Задрал юбку, стащил трусики и, несмотря на отчаянное сопротивление, раздвинул ноги. После этого, поборовшись еще 15 секунд, я буквально втер ее в ковер и стал активно двигаться, с огромным трудом подавляя рвущийся наружу вопль сладострастия. В ходе скоротечного каитуса мы оба смотрели на дверь кабинета Дона. Мысль о том, что в любую секунду может появиться шеф, очевидно, приводила Милку в отчаяние. А для меня это обстоятельство было острой приправой к происходящему. Было просто потрясающе.